Кавказский пленник. Повесть. Посвящение. Раевскому. Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношение. Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье и вдохновенный свой досуг. Когда я погибал безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил, я сердцем отдыхал, друг друга мы любили, и бури надо мной свирепостью томили, я в мирной пристани богов благословил. В одни печальные разлуки мои задумчивые звуки напоминали мне Кавказ, где пасмурный Бешту, пустынник величавый, аулов и полей властитель пятиглавый, был новый для меня Парнас. Забуду ли его кремнистые вершины, гремучие ключи, увядшие равнины, пустыни знойные края, где ты со мной делил души младые впечатления, где рыскает в горах воинственный разбой, и дикий гений вдохновения таится в тишине глухой. Ты здесь найдешь воспоминания, быть может, милых сердцу дней, противоречия страстей, мечты знакомые, знакомые страдания и тайный глаз души моей. Мы в жизни розно шли, в объятиях покоя, едва-едва расцвел, и вслед отца-героя в поля кровавые под тучи вражьих стрел младенец избранный ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением, как жертву милую, как верный свет надежд. Я рано скорбь узнал, постигнут был гонением, я жертва клеветы и мстительных невежд. Но сердце укрепив свободой и терпением, я ждал беспечно лучших дней, и счастье моих друзей мне было сладким утешением.